Чужие советы. Вам советуют что-то или кого-то бросить? Уйти? Во-первых, выслушайте и других людей, специалистов, которые разбираются в проблеме. Соберите еще несколько профессиональных мнений. Во-вторых, оцените жертвы, которые придется принести, и убедитесь, что не жертвуете еще и другими живыми существами. В-третьих, примите ответственность на себя. Это ваше решение. Оно кардинально меняет именно вашу жизнь. В детстве я была на море с мамой. Мы снимали комнатку у старой, как мне тогда казалось, женщины. Эта женщина была больна. Она маме рассказала свою историю, мама же доктор была. Женщина не могла жить на юге. Болезнь прогрессировала. Жара и влажность были губительны для нее. Не такая уж и старая она была, просто так выглядела от болезни. Мама сказала, что нужен прохладный и сухой климат. Надо бы переехать отсюда. Солнце, жара, влажность вредны. А хозяйка расплакалась и ответила, что она и переехала. Сюда, на юг. Ей посоветовали из средней полосы поехать к морю. Мол, морской климат полезен. Там станет лучше. И женщина с большими потерями обменяла свою квартиру на домик у моря. Уехала от взрослых детей. Они не могут бросить работу. Уехала от друзей, от соседей, с которыми всю жизнь рядом прожила, и начала стремительно разрушаться. Ей стало хуже. На юге врачи ей сказали, что жаркий влажный климат ей вреден. Надо переезжать. Как? Снова? Легко сказать «переезжайте», «примите решение», «совершите решительный шаг» или посоветовать отдать кота из-за него аллергия. Или бросить близкого человека, он мешает и портит жизнь. А потом выясняется, что причина не в этом. И решительные действия не исправили, а усугубили проблему. Нет больше прохлады, нет кота, нет близкого. А человеку еще хуже, хотя он один без кота и близких, и климат другой. Осторожнее надо следовать советам, все бросить, все поменять. Иногда это спасительный совет, как операция бывает спасительной. Иногда опасный и глупый, злой. Но в любом случае вернуться или вернуть будет почти невозможно. Вот это важно помнить. А уж потом действовать.